«У меня тут одинокая правда», — не согласился старик, вздергивая голову в сторону одного угла комнатенки, потом другого. «В таких хоромах врать не тянет. Да и вообще, кто теперь самые честные люди? Кто до края дошел? Ползают, как черви, портят картину. Но если украл, кто у такого же, как он сам? Две пустые бутылки, спроси его. Украл? Украл, скажет. И отдаст две пустые бутылки обратно. А к другому, к серьезному воровству, нашего брата не подпустят. За нашим братом такой надзор, будто это он и съел великое государство. Из интеллигентов, что ли? Старик покивал Анатолию. Из них. Я понимаю вашу иронию, любить их не за что. Я тоже не люблю. Но я-то больше из разночинцев буду, поправился он с усмешкой, показавший редкозубый рот. Много чинов перебрал, а вот друг мой, это он здесь хозяин, не я, он из интеллигентов. Да, бывший интеллигентный человек. Ты не хозяин, а где хозяин? А помер, весело сообщил старик, переводя засиявшие глаза с Анатолия на Тамару Ивановну. Мы с ним друзья были, не разлей вода. Он хохотнул, сделав ударение на последних словах. Вместе приходили, вместе уходили, вместе об землю падали, вместе на ноги подымались. Один раз было, вместе по лесенке скатились. У одного правая щека растеченная, у другого левая. Пожалуют к нам гости, мы рады. Приедут, придут, уходите. Старики на 2 часа. А то на всю ночь. Денег дадут, уходим. Только скажем, ключик оставьте у дежурной внизу. А дежурную побалуйте. Она старица бедная, конфетку любит. А летом хозяин, друг мой, помер. Был он до того одинокий, что совсем без родни жил. Анатолия передернула. Взглядывая на Тамару Ивановну, неподвижно и прямо застывшую на боковине лежащей табуретки, он продолжал допытываться. «А ты, значит, выдаешь себя за хозяина и живешь в его квартире?» «Я ни за кого себя не выдаю», — с удовольствием отвечал старик. «Я прихожу и ухожу. И никто не догадается турнуть тебя отсюда. Развел притон и доволен?» Тамара Ивановна перебила мужа, рывком подаваясь к старику. «А вчера? Вчера насколько было сказано уйти?» «Сказано было до 8 часов. Я уж в сумерках пришел. Фатера моя свободная». «Сколько их было?» Опять Тамара Ивановна, уже подымаясь. «А комплект? 2 парня, 2 девчонки». Анатолий поправил, замирая. 1 парень, 2 девчонки». «Как так?» 1 парень, 2 девчонки по первости пришли. 2-й парень потом подошел, я еще тут был». Анатолий содрогнулся так, что подскочили плечи. «Убивать таких надо». «Да надо бы», — согласился старик и уступил дорогу. Гости торопливо уходили. Обманула подружка Лида. Поймали на вранье, пригрозили милицией. Она чуть добавила правды, чтобы звучало убедительней, и все-таки обманула. Бросились, поймав частника на зеленой Ниве, опять в микрорайон. Долго звонили во входную дверь, за которой жила подружка, принялись колотить в нее кулаками, открыла, наконец, заспанная, в тяжелой полудреме от чего-то дурного. Мать подружки не сразу признала в Тамаре Ивановне и Анатолии ночных пришельцев, а, вглядевшись, признав, не говоря ни слова, развела руками: «Нет Лиды». покорно пропустила мимо себя рванувшуюся.